Глава вторая. Вечером того же дня в холостяцких апартаментах Джорана Сатта на 24-м этаже дома Гардина неторопливо потягивал вино Публис Манлио. Это был тот самый Публис Манлио, который, несмотря на свою тщедушную комплекцию, занимал два высоких поста в Академии. В кабинете мэра он был секретарем по иностранным делам, а для всего мира оставался примасом церкви, главным хранителем священной пищи и тому подобное. Пригубив вино, он изрек: «Ну, он же согласен послать туда торговца. Это главное?» «Не сказал бы», — отозвался Сатт. «Результат это даст не сразу. Мы должны действовать стратегически, хотя не можем предугадать, что нас ждет. Мы просто тянем за веревочку в надежде, что она в конце концов затянется». «Согласен. А этот Мэллоу не дурак. Способный парень. Вы уверены, что нам удастся его провести?» «Все учтено. Если есть измена, нужно прежде всего иметь в виду таких способных парней, как он. Если измены нет, все равно нужны способные парни, чтобы узнать правду. Кроме того, Мэллоу будут сопровождать. Кстати, ваш бокал пуст». «Спасибо, мне уже хватит». Сатт наполнил до краев свой бокал и стал спокойно ждать, когда его собеседник выйдет из состояния напряженной задумчивости. Однако крайне неожиданно примас спросил: «Сатт, о чем вы думаете?» «Сейчас скажу, Манлио». Его тонкие губы разжались. «Наступает селденовский кризис». Манлио быстро взглянул на него. «Откуда вы знаете? Насколько я знаю, Селден в склепе не появлялся». «Да это и не нужно, мой дорогой. Вы сами посудите. С тех самых пор, как Галактическая Империя бросила периферию на произвол судьбы, у нас еще никогда не было врага, обладающего атомным оружием. Теперь такой враг существует. Это немаловажно даже само по себе, но не только. Впервые за 70 лет мы столкнулись с серьезным внутриполитическим кризисом. Я думаю, что совпадение двух кризисов, внешнего и внутреннего, не оставляет сомнений в том, что...» Глаза Манлио сузились. «Если дело обстоит именно так, то нет. Когда были предыдущие кризисы, Академия была на грани уничтожения. Ни о каком третьем кризисе не может быть и речи, пока подобная угроза не возникнет вновь». Сатт спокойно отозвался: «Угроза повторится. Видите ли, когда кризис уже наступит, каждый дурак его почувствует и определит. Сослужить службу государству – это выявить кризис в зародыше. Вы же знаете, Манлио, что история спланирована, что Гэри Селдон рассчитал вероятности в будущем. Мы знаем, что в один прекрасный день нам придется восстанавливать Галактическую Империю. Мы знаем, что пройдет 1000 лет. Мы знаем, что за это время нам придется столкнуться с рядом кризисов. Первый кризис наступил через 50 лет после основания Академии. Второй – через 30 лет после первого. После второго кризиса прошло почти 70 лет. Пора бы, Манлио, пора бы». Манлио рассеянно почесал нос. «Ну и что? У вас есть какие-то планы?» Сатт кивнул. «И какова моя роль?» «Прежде чем мы столкнемся с внешней угрозой в виде атомного оружия, нам, Манлио, нужно у себя дома навести порядок. Эти торговцы...» «О да!» Примас напрягся, глаза его заблестели. «Разделяю ваше мнение, Манлио. Торговцы полезны Академии, но они стали слишком сильны и действуют просто бесконтрольно. В основном они чужестранцы, получившие у нас образование, но не прошедшие религиозного обучения. Ну, а если удастся доказать факты измены и шпионажа, что тогда?» «Если бы нам это удалось, прямые действия не замедлили бы последовать. Но это не главное. Даже если среди них нет изменников и шпионов, они все равно являются собой крайне опасный элемент нашего общества. Они не связаны с нами ни патриотическими чувствами, ни общим происхождением, ни религиозными устремлениями. Их мирское влияние в четырех королевствах, где со времен Сальвара Гардина на нас смотрели как на священную планету, может нам сильно повредить. Это я понимаю не хуже вас. Но где же выход? Выход? Не знаю. Но найти его нужно быстро, до того, как селденовский кризис захлестнет нас с головой. Если извне нам будет угрожать атомное оружие, а внутри беспорядки, дело будет худо. Очень худо. Сад поставил на столик пустой бокал и постучал по нему ногтем. Так вот, то, что внутри, и есть ваше дело, Манлио. При чем тут я? Ну, не я же. В сферу деятельности моего ведомства это не входит. А разве мэр... Исключено. Его энергия направлена на то, чтобы уйти от ответственности. Нужна новая независимая партия, которая сумела бы ускорить перевыборы. Тогда мэр станет управляемым. Но, Сад, у меня нет никаких склонностей к практической политике. Вы себя недооцениваете, Манлио. Выйдет очень интересный вариант. Со времен Сальвара Гардина такого еще не было. Мэр и примас в одном лице. Зато теперь это возможно. Я вас поддержу, но главное, чтобы вы свое дело сделали отлично.